Романтики аспиранурских дорог потрудились на славу. Все, что не смогли вытащить и украсть, сломали. Не все, но многое. Кузницу не тронули, и то хорошо. Конюшня, хоть и грязная, но в порядке. Только навоза столько, что впору Геракла вызывать для очередного подвига. Сеновал, куда пристроил ребят, в порядке. Позади конюшни нашелся еще один закуток. Узкий, но очень длинный. Шириной метров 7 и длиной не меньше 50. У дальней стены висели мишени, изготовленные из хвороста и соломы. Видимо, из арбалетов стреляли. Проснулся рано, от холода. Замерз ночью, как собака. Парни еще спали, и будить их не хотелось. Заварил травяной чай и задумался. Дела были хреновыми. Во-первых, скоро сюда вернутся разбойники. Во-вторых, у меня нет связи с моими парнями. Воронов тоже нет. Нур и Нор пропали, как в воду канули. Ничего особенного здесь не было. Как ни крути, но в самое ближайшее время надо ожидать 14 новых попаданцев. Взамен погибших в замке. Ждать, если они уже не провалились в эту дыру между нашими мирами. Бродят сейчас где-нибудь под присмотром Нура и Нора. И всех надо найти и помочь устроиться. Ну и на путь истины наставить, чтобы с ума не сошли. «Если не попадется очередной депутат», — напомнил о себе мой внутренний голос. «Кстати, про депутата», — хмыкнул я, но потом подумал и махнул рукой. Подлил еще чаю и набил табаком трубку. «Подождет этот одноглазый, никуда не денется. Сдохнет, туда ему и дорога». Допил чай, навестил Найду и пошел осматривать крепость. Четырехэтажный донжон впечатлил. Чем? Архитектурной красотой и толщиной стен. Ничего не скажешь, умели люди строить. Это вам не Москва-Сити из стекла и бетона. На первом этаже был большой круглый зал, который оказался банальной кухней. Вдоль стен высились 12 мощных колонн, поддерживающих куполообразный потолок. Между колоннами глубокие ниши. В одной из них увидел колодец, закрытый крышкой. В соседней с ним нише был устроен очаг с широким дымоходом, уходящим наверх. На второй этаж вела широкая лестница. Там оказалось помещение с одной колонной в центре. От нее отходили 4 стены с большими арками. Если мысленно представить себе план, то увидим круглый зал, разделенный крестом из стен на 4 помещения. Дверей между ними не было. В стенах сделаны большие арочные проходы. Чем больше я гулял по этому замку, тем больше поражался. Держать в этом замке гарнизон из 20 человек – это насмешка над создателем. Я не специалист, но даже мне понятно, что человек 200 в этом замке могут жить без проблем и жалоб на тесноту. Им даже скучновато будет, потому что не каждый день человека встретишь. Ладно, с гарнизоном потом разберемся. Есть задачи поважнее. Я сейчас и гарнизон, и комендант, и все что угодно. И все в одном лице, как Фигаро. На третьем этаже нашлась дверь на широкий балкон, расположенный со стороны моря. Вышел и даже задохнулся. Вот это красота! Не время любоваться красотами природы, но и оставить без внимания не смог. Красивые здесь места! Сказка! Я уже говорил, что замок построен на мысу. Скалистые берега, изрезанные небольшими бухтами, таяли в предрассветной дымке. Здесь не только пиратский корабль, здесь целый королевский флот можно спрятать. Без особых проблем и мучений. Дошел до левой стороны балкона, осмотрел берег и вздрогнул от неожиданности. Вот дьявол! Даже выругался и сплюнул. Ну да, конечно! Толстяк же говорил, что один корабль оставлен здесь. По левую сторону виднелась бухта, где стоял брошенный корабль. Небольшой, похожий на дракар викингов. Он был вытащен на берег и закреплен канатами. Мачты не было. Судя по обломкам, штормовым ветром сломало. На левом борту, чуть выше ватерлинии, зияла пробоина. Да уж, неплохо досталось пиратам, чтобы им паскудам утонуть на мелком месте. Любоваться на брошенную посудину времени не было. Спустился на первый этаж и рядом с лестницей увидел еще один проход, который не заметил сразу. Нет, я понимаю, что за один час все здешние закоулки не обойду, но сюда решил заглянуть. Оказалось, что это кладовая, состоящая из четырех комнат, соединенных между собой узкими проходами. Причем не разграбленная и прилично набитая разными полезными вещами. В первой комнате был небольшой штабель деревянных ящиков, несколько мешочков с перцем и два мешка с солью. Рядом с ними стояло три глиняных кувшина с деревянными плотно закрывающимися крышками. Судя по жирным подтекам, на одном из них масло. Литров по 40 каждый. Были еще какие-то коробочки и мешочки, но я их не рассматривал. В следующей комнате вдоль одной из стен высились бочки. 9 штук. В крайнюю был ввинчен кран, под которым стоял маленький бронзовый кувшинчик. Попробовал содержимое. Хмыкнул и попробовал еще. Оказалось, что в бочке приличное красное вино. Хорошая находка, особенно для раненых. Но и вообще, для здоровья полезно, если пить в меру. Третья комната забита штабелями разномастных мешков с сыпучими продуктами. Не смотрел, но думаю, что крупа. Тоже хорошо. Последняя комната была закрыта деревянной плотно прилегающей дверью. Замка не было. Отодвинул деревянный засов, открыл дверь и чуть не задохнулся от пряного запаха разнообразных копченостей. На деревянных балках висели колбасы, окорока и нечто похожее на испанский хамон. Так, смерть от голода нам не грозит. Я нашел на кухне кувшин и налил в него вина. Потом отрезал кусок копченого мяса и выбрался наружу. Парни уже проснулись. По крайней мере, Димыч уже выполз из сарая наружу. Он лежал рядом с сеновалом и тяжело дышал. «Ну ты как?» – спросил я. «Бывало и хуже», – кивнул он. Даже не кивнул, а глаза прикрыл. «Сейчас сварю вам кулеш. Подзаправитесь немного». Я легонько похлопал его по плечу и пошел на кухню. Пока я готовил суп из солонины с крупой, совсем расцвело. Покормил узников и начал с ними знакомиться. Сильно расспросами не утруждал, но хотелось выяснить, что это за люди и как сюда попали. Пока я разговаривал, Димыч устроился неподалеку и пил горячее вино. Первый паренек оказался из деревушки, расположенной к западу отсюда. Обычный рыбачий поселок, домов 30. Разбойники его разграбили, прикрываясь именем черных рыцарей. Даже местную знахарку сожгли, чтобы подчеркнуть свой статус. Ну да, конечно. Борцы с нечистью, осьминога им в задницу. Плевать, что не влезет. Сапогом утрамбуем. Всех родных убили. Парню недавно исполнилось 18 лет. Черноволосый, худощавый, но жилистый. Выносливый. Зовут его Ольгдир. Рыбачил с отцом, охотился на морского зверя. Разбойники пригнали его сюда и хотели заставить прислуживать, но парень оказался с характером. В итоге избили и бросили в темницу, чтоб подумал на досуге. Вторым оказался Элуф, рыжеволосый паренек, захваченный разбойниками на дороге. Крепок, широк в плечах, даже несмотря на худобу крепок. Только выносливости у таких маловато. В общем, спринтер, а не стайер. Парень направлялся в Сьорра, где должен был пройти обучение у одного из гномов. Будущий рудознатец. «Откуда ты родом?» – спросил я. «Из города Кларенс», – сказал он. «Отец служит управляющим на шахтах Робьена Норк Кларенса. Это нор нашего города». «Управляющим, говоришь?» – хмыкнул я и посмотрел внимательнее. Этот парень еще вчера показался мне знакомым. Теперь, когда он поел и бледность немного спала, то сходство только усилилось. Бьюсь об заклад, что это внебрачный сынок самого Нора. Бастард, если коротко. Видно, женушка управляющего больно пригожа и мила, если Нор согрешил. Точно, даже сомнений быть не может. Парень таким знакомым жестом вытер пот со лба, что я улыбнулся. Он сынок того самого Робьена Нор Кларенса, которого мы спасли от разбойников. И что, Ваш Нор так щедр, что всех своих рабочих посылает учиться к гномам? Робьен Нор Кларенс добр к своим людям, ответил Элуф и попытался гордо дернуть подбородком. Получилось плохо, слишком слаб. Да, проворчал я и почесал бороду. И еще он очень вежлив. Ладно, потом поговорим. Оставил парней хлебать похлебку, а сам перебрался к Димке Воронову. Ну что, земеля, живой? Оклемался немного? Есть немного, прохрипел он. Ты сам-то как? Давно здесь? В Аспираноре? Уточнил я. Нет, недавно. Слушай, браток, у нас проблемы. А когда их не было, этих проблем? Ну да, конечно. В общем, дело в следующем. Я сделал небольшую паузу. У меня здесь 4 воина. Гном-кузнец, учитель-наставник и 11-летний паренек. Неплохо. Вижу, времени ты не терял. Здесь это где? Неплохо, кивнул я. Но сейчас я сижу здесь, а они в деревне, до которой 4 часа ходу. Если до завтра за ними не вернусь, то они, подчиняясь моему приказу, уйдут на север. А что на севере? Прохрипел Димка и даже попытался улыбнуться. Эльфийки слаще. Наши южные кому хочешь фору дадут, ты уж поверь. Там у меня деревенька. Деревенька? Да, приобрел по случаю. Один старик отдал за бесценок. Да ты, Серега, уникум. Иные к нам босиком приходили, если по дороге не подыхали. Обидно было бы выжить и подохнуть. Что верно, то верно, кивнул он и прикрыл глаза. Но теперь другая проблема появилась. Чтобы защищать этот замок, надо сюда вызывать моих парней. Но и тут незадача. Мои вороны где-то шляются, а ваши вообще разлетелись. Ты что, и с воронами умеешь общаться? Да. Влад научил? Тяжело дыша спросил Димка. Как-то само собой получилось. Но разговор сейчас не о птичках. Надо вызывать парней. Я не хочу тебя расстраивать, Серега, но думаю, что в деревне тебя никто не ждет. И разбежались твои мальчики по сторонам. Никогда не доверял наемникам. Нет, не думаю. Они дали клятву служить. И уверен, что не обманут. Ну, тебе лучше знать. Иначе мы с тобой здесь и подохнем. А если мне отправиться в деревню самому, начал рассуждать я, то это значит оставить вас здесь. Вроде бы и не страшно, но видишь ли, разбойники могут вернуться. Когда? Не знаю, я пожал плечами. Но толстяк утверждал, что со дня на день. «Езжай!» – прохрипел Димка. «А как же ты?» «Да ладно тебе! Не в первый раз!» «Нет, так дело не пойдет! Своих не бросаю!» «Серега, ты погоди героя играть!» – прохрипел Воронов. «Лучше помоги подняться!» «Что, у тебя есть парочка автоматов в заначке?» «Очень было бы кстати!» И станковый пулемет в придачу. Нет, нету. Даже арбалетов не найдем. Но выход есть. Помоги подняться.